Глава 74. Прошло еще несколько спокойных дней. Следуя совету Грига, Брейн воздерживался от приема таблеток-нейтрализаторов, но продолжал есть виноград и ягоды юколки. Благо Григ ни дня не пропускал, чтобы не пройтись по стене на пальцах, хватаясь за только ему ведомые выступы и щели между 100-килограммовыми блоками кладки. Иногда он даже держался за ветвистый стебель виноградной лозы, и она его выдерживала. Однако затем снова вцеплялся в неровности стены и перемещался дальше. Брейн неоднократно следил за его упражнениями. «А почему ты в одном месте прыгаешь на ветке винограда, а потом опять на стену?» – спрашивал он. «Я хорошо знаю лозу. Где-то она укоренилась в стене, пустив корни между блоков. А в другом месте только слегка зацепилась». Брейн кивнул. Ухватись посторонний за пустую лозу, и он сорвется с 15-метровой высоты. А Грик нет. Он знал тут каждый камень. За обедом они обсуждали появившийся на горизонте дым. Поначалу не придали ему никакого значения, но дым после обеда только усилился. А когда они разобрали привезенные беспилотниками ролики, оказалось, что горел какой-то фургон возле магазина Васюнаса. Вокруг суетились люди. Кто-то прибежал с багром, другие с лопатами и огнетушителями. Но, постояв в стороне и увидев, что огонь не угрожает деревне, люди уходили, а фургон продолжал гореть не сильным, но очень дымным пламенем. «Химия какая-то», – заметил Грик. «А вот сюда посмотри». И Брейн показал на остатки несгоревшего корпуса фургона, где можно было прочесть какие-то иероглифы. «Простофан! Это удобрение такое!» Частично прочитал и частично догадался Грик. «Точно, удобрение!» Согласился Брейн и, запустив аварийный канал, проходивший через несколько спутников, добрался до гражданской сети. «А нас не поругают за такие фокусы? Все ж канал-то аварийный. Что ты задумал?» – спросил Грик. «Ничего, просто проверю, что такое простофан, каковы его свойства». И вскоре ответ был получен. Простофан оказался очень популярным удобрением, позволявшим выращивать сельскохозяйственные культуры даже на соляных песках. Была указана его химическая формула – скорость растворимости в воде, а также реакция на нагревание. «Вот тут написано «не горюч», – сказал Брейн и повернул монитор, чтобы Григу было лучше видно. «И что это значит для нас?» «Это означает, что, возможно, в фургоне, предназначенном для перевозки простофана, привезли что-то другое. Но я бы так, на всякий случай, забил наш вездеход боеприпасами и чтобы еще было 3 пулемета». «А немного?» «Немного. Ты же сумеешь стрелять сразу с 2 стволов?» «Лежа в багажнике?» «Там достаточно места». «Места действительно много», – согласился Грик, прикидывая, как бы он там разместился, и самое главное – как расставил бы коробчатые магазины, чтобы быстро их заменять. «Послушай, командир, но у нас есть мортира, и они знают об этом», – напомнил он. «А если приедет карета скорой помощи, ты будешь стрелять по ней из мортира?» «Нет». «Вот и ответ на твой вопрос. Если они начнут подтягивать против нас силы, это будет выглядеть совершенно безобидно». «Эй, а вот это что такое?» – спросил Грик, указывая на появившийся в углу экрана летательный аппарат. «Похоже, это их беспилотник». Он остановил кадр и постарался увеличить изображение. Но, увы, камеры их аппаратов имели свой предел, ведь им было не меньше 30 лет. Впрочем, даже грубого разрешения было достаточно, чтобы примерно прикинуть, что это был за аппарат. «Размах крыльев 8 метров», – прикинул Грик. Если не все 10. Он очень напоминает планер. Похоже, машина очень экономная и может сутками висеть на восходящих потоках. А грузоподъемность? Думаю, 100 килограммов потянет. Чего? Полагаю, разведывательные аппаратуры. Ладно, я пошел за СДМами. Правильно? Правильно, согласился Брейн. Пулеметы СДМ считались устаревшими, поскольку их калибр выходил за 10 мм. В то время как в армии теперь самыми ходовыми считались 5-миллиметровые. На крыше нового бронированного «Рихмана» уже была смонтирована платформа с посекторным поворотом в 0,01 секунды, куда Брейн намеревался поставить пулемет для себя, чтобы работал от джойстика. Но это на тот случай, если бы Грик не справлялся.